Первое. Убить Эдуарда не бойтесь. Это хорошо. Второе. Убивать Эдуарда не надо. Бойтесь. Ваш страх пойдет во спасение вашим душам. И это для них хорошо. Но совершенно очевидно, что Екатерина была в курсе, как Александр I перед убийством Павла I и дала санкцию. И эта маленькая уступка российским традициям наложила страшный отпечаток на Екатерининскую перестройку и сделала ее потемкинской вопреки воле самой Екатерины. Цель иногда оправдывает средства в глазах историков, но тяжко ложатся они на душу и диктуют отступление от регламента модернизации, причем до тех пор, пока всякое европейское начинание не вернется к пасконным и сермяжным стандартам традиционализма, самодержавию, православию и народности. Шаг в сторону от европейского пути считается варварством. История открывает огонь без предупреждения. Екатерина была свободна от всякой державности и самовластия, ведь она не была даже прусачкой. Только Фридрих Великий создавал тогда в Пруссии сильное немецкое государство. А в том княжестве, хрупком, изящном, фарфоровом, откуда Екатерину выписали, не было силы и ресурсов, чтобы кого-то подавлять и угнетать. Екатерина была трудоголиком, прилежной читательницей всех новинок, корреспондентом Вольтера, соратницей и спонсором Д'Аламбера и Дидро. Нам выпал ослепительный шанс, и Екатерина действительно украсила нашу целину клумбами, но не подняла ее. Почему? Давайте разбираться. Потемкин, простой, широкий русский малый, даром что князь, полководец и самородок, не был лакеем. Екатерину он честно любил и почитал, и служил ей без лести, как рыцарь своей даме, как Д'Артаньян королю. Он ее просто порадовать хотел. Вот и нарядил крымских и разных там степных, нынешних краснодарских крестьян, чтобы матушка думала, что местность заселена, что крестьяне сыты, нарядны и счастливы, что деревни у них тоже хорошенькие, кокетливы. Бедняга не знал, что его деревни станут символом, генетическим кодом российской модернизации на века, вплоть до Горбачева и Ельцина, что этот исторический и генетический код, эта формула, будет даже иметь обратную силу, потому что Петровская перестройка тоже потемкинская деревня. Потемкинская деревня, потемкинский сенат, потемкинский Петербург. Екатерина была цивилизованным государем. С ней в России, не считая Павла, навсегда до большевиков, кончились для правящего монарха крики, топанье ногами, затрещины, брань, вульгарные разносы. Даже выговор будет начинаться с «милостивый государь». Понятно, почему Европа называла ее царскосельской Минервой. В варварской стране среди миллионов рабов и вдруг философские диспуты, разговоры о прекрасном. Екатерина даже звала в Россию Вольтера, которому нигде из-за его языка жизни не было. Но какое-то шестое чувство философа удержало, несмотря на королевский грант. Кто знает, не постигла ли бы его судьба Радищева и Новикова. Первым делом Екатерина собирает съезд народных депутатов. В самом деле, екатерининская перестройка была очень похожа на горбачевскую, а реформы Александра II на ельцинские. Всего вдоволь, свободы от пуза, полностью европейские нормы, а там будь что будет, даже если этой свободой мы зарежемся. И надо сказать, что дорогие россияне использовали и ельцинские, и александровские преобразования, чтобы зарезаться свободой и удавиться либерализмом. Екатерина и Горби дозировали свободу, давали понемножку, чтобы не подавиться, давали не всем и не во всем. Это была эволюция, которая закончилась срывом в павловский террор сверху и в потенциальной репрессии ГКЧПистов, в планировавшуюся ими реакцию, и только чудом этот вариант не прошел. А вышло бы, было бы похоже на павловскую автократию. То есть, если революция – риск, то эволюция тоже небезопасна. Не самостоятельная, инфантильное общество теряет свободу и вместе с ней начатки реформ. И снова выжженная пустыня и ожидание нового мессии, нового поводыря. Екатерина собрала выборных от всех сословий, кроме, конечно, несчастных крепостных. Выдала им свой наказ, собственноручно адаптированный там издат юридического и политического толка, послушала мнение. Убедилась, что элита страны — единственные широко образованные люди, дворяне, они же крупные чиновники и высшие офицеры — да и низшие в то время были из дворян, не хотят освобождения крестьян. Даже крестьяне-однодворцы не хотели. Узость, эгоизм, местничество Екатерину ужаснули. Екатерина имела все основания презирать своих подданных. Они не были ни энциклопедистами, ни вольтерьянцами. А путешествуя по подведомственной стране, Екатерина столкнулась с холопами и святотатцами. Некие крестьяне просили разрешения поклоняться ей, как иконе. Из увиденного можно было сделать два вывода. Сбить ярмо или оставить все как есть. Екатерина выбрала второе. И это не была благая честь. Да, Екатерина создала дворянское самоуправление. Но ведь 18 век — век третьего сословия. Почему друг энциклопедистов не последовала их совету? «Мадам, при вас, надива, порядок расцветет», писали ей учтиво Вольтер и Дидерот. «Лишь надобно народу, которому вы мать, скорее дать свободу, скорее свободу дать». Россия, народ, дворяне, землемеры, они не готовы всегда. Их не надо бы и спрашивать. В 1861 году Россия была не готова к реформам Александра II, однако он их провел. Екатерина слишком увлеклась народностью, что и привело к продолжению самодержавия. Жалкие потребности в диктате и патернализме, которые она вычитала из умов своих жалких подданных, были не тем атласом, которым следует руководствоваться. Екатерина не поладила с дворянской интеллигенцией. Интеллигенция – это тонкий слой тех, кому приспичило спасать Россию от нее же самой. Дворянские интеллектуалы в медных тазиках. Таким был Радищев, крупный чиновник таможенного комитета, богатый помещик. Не Пугачев отнюдь. Долгие месяцы следствия, а ведь судили за самиздат. Почему Екатерина так поступила? Потому что Радищев написал: «Иду туда, где мне приятно, тому внимаю, что понятно, вещаю то, что мыслю я, могу любить и быть любимым. Творю добро, могу быть чтимым. Закон мой, воля есть моя». Русское самодержавие немецкой принцессы и западный индивидуализм русского вольнодумца не совпали и сцепились. Та же история с масоном Новиковым. Православие продиктовало заключение в крепость. То же самое и с крестьянами, подавшими прошение о выходе из крепостного состояния. Холопами удобно управлять. С ними только не хочется общаться. Потемкинская деревня могла стать настоящей. Не стало. Справка. Царскую 100-рублевую банкноту с изображением Екатерины II народ любовно называл Катькой. В 1913 году на такую денежку можно было купить молока 70 ведер, масла сливочного 80 килограммов, сыра 70 килограммов, сахарного песка 10 килограммов, муки пшеничной 132 килограмма, телячьей вырезки 100 килограммов, осетрины свежей 70 килограммов, швейных машинок «Зингер» 2 штуки, мужских английских костюмов 16 штук, земли в пределах Садового кольца под застройку 12 соток, нефть натуральную сырую 7 тонн. Также 100 рублей стоила годовая абонентская плата за телефон. П.С. В 1913 году зарплата рабочего была 20 рублей. учителя 40 рублей, младшего офицера 150 рублей, врача 180 рублей в месяц.